Глава 7. Избавляемся от вредных привычек. Системный подход. В командировке в Гану Джуни, страшная сладкоежка, пошла искать магазин мороженого в 7 утра. Коллеги спросили, с какой стати Джуни вообще захотелось мороженого на завтрак, напомнив ей, что она приехала в Западную Африку. «Я взрослая женщина и могу есть, что захочу», — ответила та. Рассказывая эту историю теперь, Джуни с трудом вспоминает себя такой. Почему она столько времени отказывалась принять настоящую причину? Джуни завтракала мороженым, обедала двойным карамельным макиато, перекусывала кукурузным снеком со вкусом лука, Фан Юнс, во время рекламы, а на ужин снова ела мороженое. Вредное питание было неотъемлемой частью для Джуни и складывалось в огромную проблему для ее здоровья. Теперь Джуни удивляется тому, насколько усердно отрицала свою зависимость от сахара, ведь при этом она соблюдала невероятно строгую дисциплину почти во всех аспектах жизни. Джуни была успешной радиоведущей, увлекающейся бегом. Изначально она записалась на нанопривычки, чтобы пробежать Чикагский марафон. На первых занятиях Джуни создала несколько новых действий для укрепления мышц и развития выносливости в беге. Привычки так хорошо прижились, что Джуни добавила к ним новые, посвященные продуктивности на работе. Она даже предприняла кое-какие меры по исправлению питания, немного сдерживающие ее страсть к сладкому. Но в 2015 году умерла ее мама. Такая же собранная и целеустремленная, как ее дочь, Джун скончалась от осложнений сахарного диабета. Джуни прилетела в Алабаму, чтобы помочь организовать похороны. Ее 6 братьев и сестер, младшему едва исполнилось 19, были страшно потрясены. Их горе тяжелым грузом легло на плечи Джуни. Несмотря на стресс и скорбь, она пыталась быть сильной ради семьи, но это оказалось невероятно тяжело. Поэтому, когда муж спросил, что подготовить к ее возвращению домой, Джуни ответила без колебаний: «Мороженое со вкусом жвачки из Баскин-Робинс». За 2 последующих года она поправилась на 8 килограммов и поняла, что невыраженная скорбь становится только сильнее. После похорон матери Джуни с головой окунулась в свой суматошный образ жизни. 2 детей, работа, брак. Потребности ее 11-летнего сына с аутизмом возрастали, будто параллельно растущему уровню стресса Джуни. Оглядываясь, она осознает, что потеря матери не отпускала ее, пока Джуни мчалась вперед и старалась прожить каждый день любой ценой. Она постоянно подкармливала скорбь мороженым и тортами, и последствия становились все тяжелее. В конце концов, сахар стал мешать нормальной жизни Джуни, и она больше не могла этого отрицать. С лишним весом было тяжелее бегать, а на работе не выходило нормально сосредоточиться. На радио приходилось сходу отвечать на вопросы и экспромтом беседовать по телефону с незнакомцами, которые могли сказать любую чушь, а Джуни терялась и не сразу подбирала ответы. Наевшись сахара, она чувствовала прилив энергии, но вместе с ним приходила и рассеянность. Джуни пришла на мой семинар по дизайну поведения в надежде получить профессиональные советы для своей команды, а ушла с осознанием того, что мои техники можно применить и к собственной жизни. Полная энтузиазма Джуни обклеила стены домашнего офиса бумагой и достала фломастеры. Она определила цель в каждой сфере своей жизни, потом создала рой действий, а затем составила шикарную карту концентрации. В последнем пустом месте Джуни написала «перестать есть сладкое» и обвела эти слова кружком. Она сделала шаг назад и глубоко вздохнула. Вот и все. Это было самое важное преображение, которого мечтала достичь Джуни. Она хотела уничтожить свою зависимость от сладкого, но почувствовала, как невольно напряглась, поняв, что это самая тяжелая гонка, на которую она когда-либо подписывалась. Единственной загвоздкой в плане Джуни было то, что ни семинар, ни нанопривычки не рассказывали, как устранить вредные пристрастия. Джуни научилась только создавать новые. Но поскольку она была очень дисциплинированной, умной и храброй, то решила использовать модель поведения, чтобы выстроить свой распорядок дня и исключить из него поглощение сахара задним числом. Так Джуни и поступила. Она конкретизировала свои сладкие привычки так: «Я каждый вечер ужинаю мороженым», вписала их в модель поведения и разобралась с механикой мотивации, способностей и подсказок, поднимающий поедание сладкого высоко над линией действия. Джуни поняла, что усталость и горе вызывают у нее тягу к сахару. Раньше Джуни использовала сладкое как энергетик, а теперь еще и заедала им тоску по маме. Чтобы одолеть сахарного монстра, Джуни попробовала избавиться от вредных перекусов. Она игнорировала свою усталость или заменяла мороженое сухариками, а машину забила неприкосновенным запасом батончиков без сахара. Тоскуя по маме, Джуни играла в Pokemon Go вместо того, чтобы есть. В конце концов, ей помогла глубинная работа с подсказкой, скорбью. Вначале Джуни завела несколько полезных привычек – вести дневник и общаться с друзьями в социальных сетях. Это помогло ей оплакать маму, наконец-то прочувствовав горе вместо того, чтобы подавлять его. Здоровое проживание потери улучшило самочувствие Джуни и повысило мотивацию заботиться о себе. Джуни начала увеличивать перерывы между сладкими перекусами и хвалила себя за эти маленькие успехи. Поначалу мотивации Джуни хватало лишь на несколько часов, но в дальнейшем ее стало хватать на весь день. Это может показаться мелочью, но Джуни знала, что ей нужно занизить свои ожидания. Поэтому даже небольшие перерывы казались ей победами. Помня о важности света, Джуни от души поздравила себя после того, как продержалась целый день без сладкого. Это была огромная победа. И хотя все шло не так идеально, Джуни продолжила двигаться выбранным путем до тех пор, пока не отказалась от сладкого на целую неделю. Джуни знала, как важно проявлять гибкость и последовательность. Она экспериментировала с десятками новых привычек. В праздники, когда лакомства были повсюду, приходилось особенно туго, но раз поддавшись искушению съесть мороженое, Джуни не сильно себя ругала. Она видела в этом испытание, которое нужно преодолеть. Она придумала обходные пути для трудных моментов и методом проб и ошибок выстроила свой путь, продолжая сочувствовать себе и праздновать свои победы. Успехи быстро приумножались, всесторонний подход Джуни начал приносить плоды, и она почувствовала, что способна сама решать, есть ей сладкое или нет. Раньше Джуни не могла вырваться из когтей зависимости, а теперь все оказалось в ее руках. В марте Джуни закончила семинар по дизайну поведения, а уже в конце мая прислала мне письмо, в котором написала, что справилась. Джуни победила сахар. Когда Джуни сказала, что избавилась от зависимости с помощью дизайна поведения и нанопривычек, я почувствовал гордость за нее. Джуни вдохновила меня поделиться моим методом отказа от вредных привычек с более широкой аудиторией. За многие годы я успешно отказался от собственных вредных привычек, но все еще сомневался, стоит ли заходить на эту территорию далеко и обучать других людей. Я ведь не специалист по зависимостям, а обсуждение вредных привычек часто касается темы злоупотребления разного рода веществами и навязчивых поведений. Я не хотел брать на себя роль психотерапевта или врача. Я знал, что от серьезной зависимости нанопривычки не спасут, но для людей без таких проблем у меня хорошие новости. Мой метод поможет вам измениться. Привычки делятся на три категории. Я имею в виду все привычки, плохие и хорошие. Есть привычки в гору, поддержка которых требует постоянного внимания, поэтому их легко прекратить, например, вставать по будильнику, ходить в спортзал или медитировать каждый день. Привычки с горы легко поддерживать, но от них трудно отказаться. Например, отключать будильник, ругаться, смотреть YouTube. Привычки свободного падения крайне сложно остановить без страховочной сетки или профессиональной помощи. К ним относятся и злоупотребление веществами. Чтобы помочь вам избавиться от привычек с горы, я создал новую систему, которая называется «Генеральный план изменения поведения». Это всесторонний подход с пошаговым выполнением. Вам не придется думать, какое решение принять. План построен, разумеется, на модели поведения. D равно MSP – это фундамент для создания новых привычек и исключения мешающих. В предыдущих главах мы концентрировались на упрощении, теперь будем учиться усложнять, уменьшать способности. Вместо того, чтобы создавать эффективные подсказки, начнем убирать их, а повышение мотивации заменим обратным процессом. Прежде чем перейти к генеральному плану изменения поведения, вернемся на шаг назад и разберем наше восприятие вредных привычек. В конце концов, здесь кроется большая часть проблемы. Как и полезные привычки, дурные существуют в континууме, от легко изменяемых до сложных, закоренелых. Про сложную часть спектра говорят: бросить вредную привычку или избавиться от зависимости. Как будто нежелательное действие – это подлый враг, которого нужно сокрушить. Но такие выражения и подход, который они подразумевают, заставляют нас негативно воспринимать процесс избавления от привычек. Это вредно и неэффективно, поэтому я очень надеюсь, что мы перестанем говорить о привычках «бросить». Такая фраза вводит людей в заблуждение. Слово «бросить» подсказывает нам неправильный способ избавления от привычки. Оно подразумевает, что привычка исчезнет сразу же, если вы приложите много усилий. Но такое редко срабатывает, потому что обычно от нежелательной привычки не удается избавиться мгновенно. Я предлагаю не бросать, а другое слово и другую аналогию. Представьте себе веревку, которая так перепуталась, что завязалась в тугие узлы. Это метафора нежелательных привычек вроде постоянного стресса, долгого сидения в телефоне и прокрастинации. Распутать все узлы одновременно не выйдет, а если резко дергать веревку, станет только хуже. Придется развязывать узлы шаг за шагом. Мы не будем концентрироваться на самом сложном в начале пути, потому что самый крепкий узел спрятан дальше всех. Надо подойти к делу правильно и начать с узелка, который распустится легко. Вначале Джуни перечислила все узелки своей веревки «Есть сладкое». Потом она взялась за самый простой – не есть десерт после ужина всего один день, затем два дня. Следом Джуни избавилась от запасов мороженого на работе. А потом убрала мороженое и из домашнего морозильника. Процесс распутывания быстро набрал скорость. То, что раньше казалось таким страшным – переживать горе без сахара – стало вызывать меньше паники. Джуни успешно прожила вечер без десерта и усвоила важный момент – оказывается, она сильнее, чем думала. И еще кое-что. Джуни увидела, где сходятся все петли веревки. Вот тогда и началась стремительная трансформация. Если бы Джуни опробовала на деле житейскую мудрость, которая гласит, что дурные привычки нужно бросать, она бы заменила пончик палкой сельдерея и, наверное, давно бы сдалась. На одной силе воли далеко не уедешь, а сложные действия тяжело повторять. Кроме того, если поступок вас изначально отталкивает, например, вы ненавидите сельдерей, полезная привычка не приживется. В случае неудачи Джуни страшно бы расстроилась и побежала дальше по замкнутому кругу. Неспособность избавиться от дурной привычки может спровоцировать глубинное чувство стыда и вины. Почему? Многие культуры делают большой акцент на личную ответственность. Они диктуют, что вы слабохарактерны, если не можете поступить правильно. Этот феномен, глубоко встроенный в нашу психику, мешает нам меняться. Помните, если вы уже пытались бросить привычку, следуя неправильному совету, и у вас ничего не вышло, это не ваша вина. Просто вам попалась недоработанная идея или был установлен неверный подход к проблеме, который привел к неудаче. Кроме того, вы умны и можете создавать собственный успешный дизайн перемен. Вот почему я создал эту главу для вас. Пора внести ясность и признать, что дурные привычки не имеют фундаментальных отличий от хороших, если смотреть на их базовые компоненты. Действие есть действие. Оно всегда состоит из мотивации, способности и подсказки в отдельно взятый момент. Генеральный план изменения поведения. Мой генеральный план состоит из трех фаз устранения нежелательных привычек. Вначале создаются новые полезные привычки. Потом мы концентрируемся на прекращении определенного действия, связанного со старой привычкой. Если это не работает, наступает третья фаза – замена старой привычки на новую. Традиционные методы изменения поведения, по крайней мере те, что работают, также входят в мой генеральный план. Вспомните мотивационные интервью, метод консультаций, помогающий клиентам выяснить их мотивацию. Это традиционный подход, который я считаю стоящим. После такого интервью человек лучше понимает, почему ему хочется или не хочется выполнять конкретное действие. Также большую роль играет наличие партнера. Ответственность перед ним имеет прямое отношение к мотивации. А еще партнер может повлиять на ваши способности, подсказать, как усложнить выполнение нежелательных поступков и даже сделать их невозможными. Если вы пытаетесь меньше пользоваться гаджетами, Партнер может предложить установить таймер, который отключает Wi-Fi в 8 вечера. Сидеть в интернете допоздна станет намного труднее. Спасибо тебе, ответственный партнер. Генеральный план показывает комплексную работу проверенных методик и то, как они помогают распутать узлы нежелательных привычек. Кроме того, план конкретизирует последовательность шагов. Это не просто список техник или набор инструкций. Это целый алгоритм создания перемен с помощью распутывания узлов привычек, причиняющих вам боль. Вы готовы? Фаза первая – создание новых привычек. Я начну с хорошей новости. Слушая эту аудиокнигу и практикуя мой метод, вы самостоятельно ступите на путь устранения нежелательных поступков. Создание полезных привычек – это первая фаза генерального плана изменения поведения. Вначале вы должны отточить навыки перемены и увидеть доказательства того, что вы можете меняться. Это даст вам силы на избавление от вредных действий. Навыки перемены. Помните, сколько новых привычек Джуни было напрямую связано с ее зависимостью от сахара? Ни одной. Джуни прокачалась, практикуя привычки, не имеющие эмоционального багажа. Они были безопасными и не страшными. Это позволило Джуни освоить навыки перемены, не отвлекаясь на эмоции. Допустим, на протяжении многих лет вы боролись с лишним весом. Может быть, вас дразнили из-за него, может быть, доктор отчитывает вас на каждом приеме. Поэтому вы думаете, что нужно в первую очередь сосредоточиться на похудении. В первой фазе я придерживаюсь другого подхода. Не концентрируйтесь на том, что причиняет вам дискомфорт или боль. Создавайте привычки в другой сфере, например, в уборке, отношениях, творчестве или чем-то не связанном с массой вашего тела. Намного полезнее на первых порах отточить навыки и освоить сам процесс перемены. В первой фазе вы должны создавать привычки, которые придают вам сил. Так вы быстро достигнете успеха и получите необходимые навыки, делая заметки на будущее. Но это еще не все. Перемена личности. Сон позитивных перемен приближает вас к образу человека, которым вы хотите стать. Успех в делах заставляет взглянуть на себя иначе и принять свою новую личность. В предыдущей главе мы говорили о том, как это приводит к приобретению полезных привычек. Но подобное преображение еще и вытесняет нежелательные поступки, больше не соответствующие вашей новой личности. Пока Сукумар углублялся в спорт, дурные привычки уходили из его жизни сами собой. Сукумар стал вместо лифта подниматься по лестницам, потому что почувствовал себя человеком, способным на это. Ежевечерний просмотр телевизора превратился в редкое развлечение, потому что теперь по вечерам Сукумар играл в ракетбол с друзьями или гулял с женой и собакой. На самом деле он не планировал избавляться от дурных привычек. Но личностные перемены сами подтолкнули его кардинально изменить картину своей жизни. Многие вредные поступки в ней просто не прижились. Если новые полезные привычки исключат из вашей рутины все лишнее, на этом можно остановиться. Но сорняки растут даже в самых ухоженных садах, поэтому продолжим. Воспринимайте первую фазу как подготовку. Я знаю, что само это слово звучит скучно и утомительно, но вы вполне сможете повеселиться, если создадите привычки, которые вам нравятся, и будете хвалить себя за успехи. Новые действия, навыки и личность пригодятся вам во второй фазе. Так вы возьметесь за самый проблемный узел и придумаете стратегию его распутывания. Фаза вторая – прекращение старой привычки. Предыдущие главы объяснили, как создать дизайн своего пути к привычке, но также можно пройти этот путь от привычки, вновь опираясь на модель поведения. Действие можно прекратить, откорректировав любой из трех компонентов модели поведения, понизить мотивацию или способность, или убрать подсказку. Если вам удастся что-то из этого надолго изменить, привычка прекратится. Звучит просто? И да, и нет. Большинству людей легко отказаться от привычки типа «в гору», утренней зарядки или подъема в 5 утра. Но вы ведь хотите избавиться не от этих привычек. Вы хотите остановить действия типа с горы, мешающие вашей здоровой и счастливой жизни. Поставьте себе конкретную цель прекратить привычку. Когда дело касается избавления от дурной привычки, люди часто ошибочно мотивируют себя абстракцией. Например, перестать нервничать на работе или перестать есть вредную пищу. Вам только кажется, что обе эти цели конкретны. На самом деле они представляют собой абстрактные ярлыки непонятных привычек. Я называю их обобщенными привычками. Сосредоточившись на обобщенной привычке, вы вряд ли продвинетесь далеко и одним махом распутаете узел. Чтобы сдвинуться с мертвой точки, нужно развязывать петли по отдельности, то есть найти конкретные привычки и заняться ими. В этом вам поможет рой действий. Запишите в облако обобщенную привычку, от которой вы хотите избавиться. В прямоугольниках вокруг облака находятся конкретные действия, из которых состоит обобщенная привычка. Почему эти шаги важны? Сосредоточившись только на обобщенной привычке, вы, скорее всего, будете испытывать раздражение или страх, которые заставят вас избегать процесса под предлогами «сейчас у меня нет времени» или «я сделаю это позже». Но как только вы перечислите конкретные действия, из которых состоит обобщенная привычка, окажется, что распутать этот большой вредный клубок не так уж и сложно. Впервые применив данный метод, я с удивлением насчитал более 15 конкретных пунктов, составляющих мою обобщенную привычку «не класть вещи на место». Но должен предупредить, когда я перечислил столько действий, из-за которых дома возникал беспорядок, мне стало немного стыдно. Я был удивлен тем, насколько масштабна моя вредная привычка. Не может быть, ну и неряха. Но да, все было верно. Я не хочу, чтобы вы сильно корили себя, используя этот метод. Думаю, большинство людей сталкиваются с неприятными чувствами, когда видят реальный масштаб проблемы, но этот мрачный осадок скоро исчезнет. Я изучил список привычек, вызывающих бардак, и обнаружил легко устранимые. Да, я могу перестать бросать свитера на комод и начать складывать книги стопкой на кухонном столе. После этого мое мрачное чувство рассеялось. План показал мне, что я могу взять ситуацию под контроль. И я даже ощутил прилив оптимизма. Уверен, вас это тоже ждет. Первые успехи, комод освободился от кучи свитеров, помогут вам распутать более крепкие узлы. Когда увидите, как много конкретных привычек вам нужно устранить, не останавливайтесь и не огорчайтесь, продолжайте работать. Возьмите один крошечный узелок и уберите его из своей жизни. Но за какие привычки нужно браться первым делом? Ответ на этот вопрос настолько важен, что я сформулирую его тремя разными способами. Выберите самую простую, ту, с которой вы точно справитесь. Выберите мелочь. А людям зачастую хочется взяться за самое сложное, самое неподатливое, но так делать нельзя. Это то же самое, что пытаться распутать плотный клубок внутри большого узла. Лучше начните с крохотной привычки, которую вам будет проще всего убрать. И, конечно, можно выбрать несколько конкретных привычек. Выбор за вами, только не перегружайтесь. Помните, что вы практикуетесь и учитесь по ходу дела. Отложите трудные задачи до времен, когда ваш навык отточится, а скорость вырастет. Освоив нужные методы и став увереннее в себе, вы обнаружите, что следующие узелки распутываются легче. И, может быть, вам не придется исправлять весь список привычек, потому что некоторые отвалятся сами собой. Мы будем предпринимать уже знакомые нам шаги дизайна поведения, но перевернем процесс с ног на голову, чтобы действие прекратилось. Попробуем устранить привычку задним числом, то есть нарисуем карту того, что у вас уже есть, для того, чтобы от этого избавиться. В обоих случаях, и для формирования, и для устранения привычки, важнее всего придумать дизайн четкого действия вместо абстракции. Когда выберете конкретную привычку, D в формуле D равно MSP, переходите к следующему шагу. Помните, поступок можно предотвратить, если убрать мотивацию, способность или подсказку. Мои исследования выявили оптимальный порядок данного процесса. Начните с подсказки. Это следующий шаг в нашем генеральном плане изменения поведения. Сконцентрируйтесь на подсказке, чтобы устранить привычку. Иногда нужно всего лишь избавиться от подсказки и готово. Это можно сделать тремя способами: убрать, уклониться или проигнорировать. Убрать подсказку. Для того, чтобы остановить нежелательную привычку, проще всего убрать подсказку. И лучше всего сделать это, проведя редизайн окружения. Допустим, вы хотите перестать проверять социальные сети на работе. Можно выключить телефон, перевести его в режим авиаперелета или отключить уведомления в приложениях социальных сетей. Все это уберет подсказки контекста и тут же решит вашу проблему. Рецепт будет такой. После того, как я сяду за работу, я отключу уведомления в приложениях социальных сетей. Еще можно удалить с телефона приложения, которые вас отвлекают. Это разовые действия, которые обычно эффективнее ежедневного, потому что не требуют регулярности. Устранить действие можно постепенно, маленькими привычками, либо разовым поступком, не требующим повторений. В случае социальных сетей нано-привычки могут оказаться предпочтительнее, потому что иногда хочется просмотреть социальную сеть в поезде по дороге домой, а удаление приложения этому помешает. Уклониться от подсказки. Если не можете убрать подсказку, попробуйте избежать ее. Если хотите отказаться от привычки есть сладкие булки с утренним кофе, перестаньте ходить в кафе и готовьте завтрак дома, где вас ничто не будет искушать. Вот несколько способов избегания. Не посещайте места, где можно увидеть подсказку. Не встречайтесь с людьми, которые будут давать вам подсказку. Не позволяйте другим помещать подсказки в ваше окружение. Избегайте медиа, дающие вам подсказку. Помните рецепт нано-привычек, который помогает мне не объедаться хлебом в ресторане? Когда подходит официант, я говорю «спасибо, не надо». Так я контролирую свое окружение и уклоняюсь от подсказки в виде хлебной корзинки на моем столе. Но не всегда удается избегать нежелательных ситуаций. А вдруг вы работаете в кафе, где продают булочки? Или подсказку вам дает начальник, и от этого никуда не деться? Игнорировать подсказку. Последний вариант – проигнорировать подсказку, но для этого нужна сила воли, с которой бывают проблемы, поскольку она требует дополнительных усилий, когда приходится избегать привычку, находящуюся над линией действия, то есть у вас достаточно мотивации и способности для ее выполнения. Вы уже умеете игнорировать подсказки. Вам предлагали побаловать себя, а вы сопротивлялись и упрямились. Но противостоять соблазну можно только ограниченное количество раз, потом воля слабеет. Однажды отказаться от выпивки на вечеринке легко, но если люди постоянно предлагают выпить и вам этого хочется, то искушение может победить. Это связано с тем, что вам постоянно приходится использовать силу воли. Особенно тяжело справляться с подсказками в нервной обстановке. Однажды утром вы забываете полезный завтрак дома, а вы сидеть все совещания без перерыва на обед невозможно, поэтому вы покупаете черничный маффин. Или на вас накатывает тревога, и вам хочется на весь день спрятаться в социальных сетях. В долгосрочной перспективе игнорирование подсказки, скорее всего, будет неудачным решением. Но если вы считаете себя волевым человеком и готовы справиться с такой задачей, обязательно отпразднуйте, когда успешно проигнорируете подсказку и откажетесь от нежелательной привычки. Вот и все. С подсказками можно справиться тремя способами: убирать, уклоняться или игнорировать. Если для вас работает хотя бы один метод, замечательно. Вы нашли самый простой способ избавиться от нежелательного поступка. После успешного устранения первой привычки вернитесь к рою действий и выберите другой конкретный поступок, который нужно прекратить. Если вы перестали покупать завтрак на заправке, теперь можете отказаться от бесплатных конфет в офисе. Но что, если вам не удается устранить, уклониться или проигнорировать подсказку? Что ж, не расстраивайтесь, бывает. Переходите к следующему компоненту модели поведения. Измените способность, чтобы избавиться от привычки. Следующий шаг в генеральном плане изменения поведения – усложнение действия. В третьей главе я рассказал про пять факторов цепи способностей – время, деньги, физическое усилие, умственное усилие и рутину. Мы использовали эту цепь для облегчения выполнения действия, а теперь наоборот ослабим звенья, чтобы усложнить себе задачу. Давайте рассмотрим каждый из пяти составляющих факторов цепи и способы влияния на них. Первое. Временные затраты. Можно усложнить себе выполнение действия, изменив окружение так, чтобы вредная привычка требовала больше времени. Допустим, вы хотите отказаться от сладких перекусов. Вы создали рой действий, нашли конкретную вредную привычку и поставили себе цель перестать есть мороженое за просмотром телевизора по вечерам. Подсказку нельзя убрать, потому что она внутри вас. Внутренний голос подсказывает «хочу мороженого». И вы не можете игнорировать такую подсказку, ведь ваша натура сладкоежки пересиливает волю. Что же дальше? Один из вариантов – изменить окружение так, чтобы дома у вас не было мороженого. Лет 15 назад я завел правило – никогда никакого мороженого в холодильнике. Может быть, вам тоже подойдет такое правило? В следующий раз, когда вы начнете смотреть без перерыва новый сериал на Netflix и внутренний голос потребует мороженого, вы не сможете достать банку и ложку. Придется обуться, сесть в машину, съездить в магазин, найти мороженое, купить его и вернуться домой. На это уйдет много времени. В идеале такого усложнения хватит, чтобы вы сказали: «Ну нет, слишком много возни, я просто хочу пересмотреть современную семейку». Такая корректировка дизайна может уменьшить или даже целиком устранить вашу привычку есть мороженое по вечерам. Второе – денежные затраты. Следующий фактор в цепи способностей – это деньги, и мы задаем себе вопрос, как сделать вредную привычку дороже. Этот способ нечасто оказывается эффективным в борьбе с собственными привычками. Вряд ли вы будете брать с себя по $10 за каждую ложку мороженого. И все равно сначала подумайте, как повысить стоимость действия и переходите к другим звеньям цепи способностей, только если этот вариант не сработает. А вот если вы меняете привычки других людей, деньги могут стать важным фактором. Допустим, вы хотите, чтобы ваши дети перестали целыми днями сидеть в видеоиграх, поэтому можете начать брать с них по $5 за час игры. Если вы хотите, чтобы сотрудники пили меньше газировки, поднимите цены в торговых автоматах. Если хотите, чтобы сотрудники вашего университета перестали ездить на работу на машинах, повысьте цену парковки. Этот подход звучит знакомо, ведь сигареты и газировка уже облагаются дополнительными налогами. Когда цена на такие продукты возрастает, люди меньше их покупают. Таким образом, потребление падает. Высокая стоимость снижает способность людей поддерживать дурные привычки. Третье – физические затруднения. Чтобы избавиться от привычки, нужно усложнить ее выполнение. Пример с мороженым требовал не только временных, но и физических затрат. Двойное затруднение – одна из причин, по которой правило «никакого мороженого в холодильнике» так хорошо прижилось у нас дома. Я специально убрал стул из моего домашнего офиса в Калифорнии, чтобы было труднее целый день сидеть на месте. Нет, я могу присесть, это не запрещено, но мне придется пойти в другую комнату и принести стул оттуда. Для этого понадобится слишком много усилий. Поэтому большую часть времени я стою или хожу. А на Мауи у нас нет телевизора, который можно было бы легко включить. Само устройство там имеется, но мы специально его убрали. Чтобы посмотреть телевизор, нужно принести его из кладовки в гостиную и подключить провода. Поскольку это сложно, мы смотрим телевизор только когда это стоит усилий. Если хотите выжать максимум из данной идеи, можете повторить поступок, который я совершил в 20 лет. В то время я учился на магистра, и ко мне переехала младшая сестра. У меня не было телевизора, но Ким привезла его с собой. Я не хотел, чтобы мы тратили свое время на просмотр телевизора и не мог заниматься, если он был включен, поэтому придумал следующий план. Я купил старый велотренажер и нанял студента-инженера, который сделал проводку так, чтобы телевизор работал от вращения педалей велосипеда. Наше решение стоило $65. Велотелевизор. Если мы хотели его посмотреть, кому-то приходилось садиться на велосипед. Когда педали останавливались, телевизор выключался. Это решение превзошло мои ожидания. Мы не только стали меньше смотреть телевизор, но и улучшили свою физическую форму. Из всех факторов в цепи способностей физические усилия – мой любимый рычаг для прекращения дурной привычки. С ними можно работать, пока мотивация высока, и вы не испытываете искушения выполнить вредные действия. А потом, когда настроение поменяется, и вы захотите съесть мороженого, посмотреть телевизор или выпить вина, окажется, что сделать это трудно, и вы поймете, что игра не стоит свеч. Четвертое – умственные затруднения. От некоторых привычек избавиться легче всего, если они требуют больших умственных усилий. Этот метод основан на склонности человека к лени. Грубо говоря, мы эволюционировали так, чтобы сохранять энергию при любой возможности. Подумайте, как это сработает в случае с социальными сетями. Если сменить пароль на что-нибудь сложное и не сохранить его в системе, вам понадобится вбивать эту безумную последовательность знаков каждый раз, когда вы захотите проверить ленту новостей или написать пост. Поскольку сильные привычки представляют собой автоматические действия, необходимость концентрироваться временами помогает убрать привычку или сократить частоту ее выполнений. Когда люди подсчитывают калории или отслеживают баллы, как в системе Weight Watchers, они отчасти едят меньше, потому что добавили в рутину дополнительный шаг, требующий размышлений. Всегда ли это работает? Нет, не всегда. Но отнимает ли подсчет калорий больше умственных усилий, чем бездумное поедание вкусностей? Да, и это одна из причин эффективности данного метода. Пятое. Конфликт с важной рутиной. Последний фактор в цепи способностей – это рутина. Он самый незаметный, но в то же время один из самых сложных для применения. Безусловно, стоит учесть и его. Попробуйте заставить вредную привычку конфликтовать с важной рутиной, которую вы цените больше, чем нежелательный поступок. Серфинг на рассвете стал важной частью моей личности. Эта рутина усложнила выполнение нескольких старых вечерних привычек, поскольку теперь по утрам я должен быть внимательным и готовым в любую минуту встретить волны. Я начал ужинать раньше, избегать голубого света экранов и рано ложиться спать. Все это хорошие перемены, связанные с утренней рутиной, которая вытеснила мои нездоровые вечерние привычки. До сих пор мы подрывали нежелательные действия, корректируя подсказки и способности. Но если это не помогло и привычка осталась с вами, можно попробовать еще кое-что. Следующий этап генерального плана – изменить мотивацию. Измените мотивацию, чтобы положить конец привычке. Многие начинают с мотивации, когда хотят избавиться от привычки, но в большинстве случаев это является ошибочным методом. Почему? Потому что трудно изменить мотивацию для привычек типа «с горы» и почти невозможно для привычек типа «свободное падение». Вот почему не стоит связываться с мотивацией, если проблему можно решить работой с подсказкой или способностью. Беритесь за мотивацию только в том случае, если предыдущие шаги оказались бесполезны. Подумайте о следующем примере. Если уменьшить тягу к курению, можно полностью от него отказаться. Допустим, вы купите никотиновый пластырь или убедите всех друзей бросить вместе с вами или даже сходите на гипноз. Все это стоит попробовать. Что-нибудь да поможет. Вот другой пример. Допустим, по вечерам вы слишком много выпиваете, потому что нервничаете на работе. В этом случае вы можете снимать стресс днем, чтобы вечерняя тяга к алкоголю уменьшилась. Начните медитировать перед уходом с работы, чтобы восстановить эмоциональный баланс. Или слушайте успокаивающую музыку по дороге домой, чтобы желание утопить плохой день в бокале вина исчезло. Вот ряд наглядных примеров, как поведение может снизить мотивацию совершить поступок. Если лечь спать пораньше, уменьшится желание выключить будильник с утра. Никотиновый пластырь понизит мотивацию курить. Полезный обед перед вечеринкой уменьшит желание наесться вредной пищи. Сеанс акупунктуры раз в неделю может снизить мотивацию принимать обезболивающие препараты. Интересный пример понижения мотивации привел мне мой бывший студент Тристан Харрис, который решил перестать бездумно пользоваться технологиями. Он предложил людям перевести телефоны в черно-белый режим. Согласно гипотезе Тристана, без ярких цветов интернет-мемы и посты в социальных сетях в разы теряют привлекательность и меньше стимулируют мозг. Вариант Б – добавить демотиватор, чтобы прекратить привычку. Второй подход предполагает применение демотиватора, но я не рекомендую этот путь. В некоторых случаях он может сработать, но, на мой взгляд, от него больше вреда, чем пользы. Вот несколько примеров демотивирующих действий. Поклясться на Facebook, что вы никогда больше не будете пить. Пообещать дать $1000 коррумпированному политику, если вы снова закурите. Визуализировать, какой несчастной станет ваша жизнь, если вы продолжите ночами напролет играть в компьютерные игры. Заметьте, все эти действия не работают с первоисточником ваших поступков. вы лишь добавляете конфликтующую мотивацию, которая может заставить вас бросить вредную привычку. Мотивация постоянно борется с демотивацией. Это приводит к стрессу и частым неудачам. Вы предстаете в невыгодном свете перед подписчиками, теряете деньги и ярко запечатлеваете в сознании свое безрадостное будущее. Кроме того, демотиваторы подталкивают к самокритике. Если вы хотите похудеть, вас может демотивировать записка на холодильнике, гласящая «Остановись, ты толстый», но она еще и сокрушает. Мы лучше всего меняемся, когда чувствуем себя хорошо, а не плохо. Поэтому следите, чтобы ваша демотивация не превратилась в самоуничижение. Создавать демотиваторы легко, видимо, поэтому они настолько популярны. Но если бы этот метод работал всегда, люди забыли бы о вредных привычках. Наказания и угрозы в большинстве случаев не помогают исправиться, потому что моральная шрапнель, которая в вас прилетит, не стоит риска, особенно когда есть другие варианты. Мы еще вернемся к этому в 8 главе, которая рассказывает, как нужно себя вести, когда мы помогаем меняться другим людям. Масштабирование перемен. Если подходы, которые мы уже обсудили, не помогают, не сдавайтесь. Есть и другие варианты. Следующий шаг в генеральном плане – умерить амбиции. Сделать это можно следующим образом. Избавиться от привычки ненадолго, бросить курить на 3 дня, а не навсегда. Сократить время выполнения поступка, смотреть телевизор полчаса вместо 4. Реже выполнять действия, проверять социальные сети не постоянно, а один раз в день. Уменьшить интенсивность нежелательного поступка, пить медленно, вместо того, чтобы глотать рюмку за рюмкой. Почему такое масштабирование работает? Отказ от привычки часто провоцирует внутренний конфликт. С одной стороны, человек хочет это сделать, с другой стороны, нет. Урезав предпринимаемые меры, вы не напугаете ту часть себя, которая хочет поддерживать привычку. Допустим, вы хотите уйти с Facebook, но боитесь, что не сможете общаться с друзьями без этой социальной сети. Поработайте с этим конфликтом, уменьшив масштаб. Скажите себе, что уходите с Facebook всего на 3 дня. Теперь у вашей привычки появилась вариация. Временно отказаться от действия намного легче, чем прекратить его навсегда. Когда вы достигнете небольшой цели, это принесет вам чувство успеха и покажет, что вы способны и на более крупную перемену. За 3 дня без Facebook вы можете понять, что отказаться от него не так уж и трудно, и эта перемена вам приятна и идет на пользу. Может быть, уход из Facebook никак не повлияет на вашу жизнь, и вы уберете его из приоритетов. В любом случае, вы отточите навык перемены. Если указанные методы не работают, переходите к следующей фазе генерального плана – замене старой привычки на новую. Фаза третья – замена привычки. Замена плохого действия на хорошее – это распространенный подход, и многие так называемые эксперты посоветуют вам начать именно с него. Но вредным привычкам не всегда нужна замена. Многие действия остановят умелое использование шагов, которые мы только что рассмотрели. Хотя в некоторых случаях замена действительно способна помочь разрубить гордиев узел, над которым вы бьетесь. Если вы уже испробовали предыдущие фазы генерального плана и они не сработали, ну что же, добро пожаловать в страну замен. Вы прибыли сюда систематическим путем, то есть знаете, что конкретно вам нужно, поэтому время и силы, вложенные в работу, с высокой вероятностью воздадутся вам сполна. Ставьте конкретные задачи для замены привычек. Так же, как во второй фазе, нужно конкретизировать, какое действие вы хотите прекратить и каким поступком его заменить. Очень важно правильно выбрать новую привычку, иначе способ не сработает. Если вы возьметесь за новые действия только потому, что оно кажется вам полезным, скорее всего, замена не увенчается успехом. Если хотите прекратить читать политические новости на работе, вы можете посвятить это время разбору бумаг, но вряд ли добьетесь успеха. Почему? Потому что новая привычка мотивирует вас куда меньше, чем старая, и такая замена обречена с самого начала. Используйте навыки создания привычек, чтобы найти легкое действие, которое вам хочется выполнять больше, чем прежнее. В этой части генерального плана вы подберете новую привычку, используя методы из второй главы. Создайте рой действий, затем найдите золотые поступки на карте концентрации. Допустим, я проделал все эти шаги, чтобы заменить привычку читать новости на работе. Как выглядит успешный результат? От новостей у меня поднимается давление, поэтому вместо них я смотрю видео о серфинге. Для этого у меня есть мотивация, потому что я люблю серфинг и хочу добиться в нем успехов. И смотреть видео проще, чем читать статьи. Поэтому я нашел новую привычку, которая заменит старую. Победа! Быстро напомню вам советы из второй главы о трех критериях подбора золотого действия. Влияние – действие эффективно. Мотивация – вы хотите его выполнить. Способность – вы можете его выполнить. Вы подобрали золотое действие. Что дальше? Подсказки. Создание подсказок для замены привычек. Вам нужна подсказка, которая заменит старые действия на новые. Допустим, вы хотите перестать срываться на дочь подростка. Это устоявшаяся привычка. Всякое беспечное действие дочери заставляет вас испытывать раздражение. В следующий раз замените скандал искренним комплиментом. Вот дочь берет йогурт и забывает закрыть холодильник. Вы чувствуете уже знакомый вам прилив негатива, но теперь он подсказывает вам выполнить новые действия. Вместо того, чтобы кричать «закрой холодильник», сколько можно повторять, скажите «хорошо, что ты решила перекусить полезным продуктом». Говоря это, не забывайте испытывать свет. Вы создаете новую привычку, и ее нужно закрепить. Похвалив дочь, вы должны почувствовать, что сделали для нее что-то хорошее. Порадуйтесь тому, что поддержали своего ребенка. Отпразднуйте это, ведь вы становитесь родителем, которым хотите быть. Если дочь посмотрит на вас в полнейшем шоке и улыбнется, а потом закроет дверцу холодильника, это тоже будет победа, хотя вы стремитесь не к этому. Руководство по устранению проблем. Если вы забываете выполнить новые действия, отрепетируйте его несколько раз физически или мысленно, чтобы связать старую подсказку с новой привычкой. Если не можете привязать старую подсказку к новой привычке, скорее всего, вы просто выбрали недостаточно золотое действие. Ничего страшного, не все получается с первого раза. Может быть, ваша привычка катится с необычайно крутого склона, а вы пытаетесь заменить ее на ходу? Может быть, вам не удается усложнить старые действия или снизить мотивацию? Если проблема в этом, стоит вернуться назад и выбрать для замены другую привычку. Если у вас все еще есть трудности, переходите к следующему шагу. Регулировка способностей и мотивации для замены привычки. Если изменение подсказки не остановило вашу старую привычку, переходите к этому шагу. Но перед этим вы должны точно выяснить, что ваши старые действия либо имеют сильную мотивацию, либо выполняются намного проще, чем новое. А может и то, и другое. Старые действия находятся намного выше линии действия, то есть оно кажется вам привлекательнее, поэтому вы продолжаете выполнять его вместо нового. Изменить это можно четырьмя способами. Первое – упростить новую привычку, повысить способность. Второе – усложнить старую привычку, понизить способность. Третье – сделать новую привычку более мотивирующей, повысить мотивацию. Четвертое – сделать старую привычку менее мотивирующей, понизить мотивацию. Любая стратегия поможет вам сделать замену, но процесс пройдет успешнее, если вы измените все четыре фактора. Но не все изменения сработают. Возможно, у вас не получится снизить мотивацию для вредного действия, ничего страшного. Главное – усложнить выполнение старого поступка и заменить его новым, легким и приятным. Тогда вы, скорее всего, успешно замените одну привычку другой. Если до сих пор ничего не сработало, не отчаивайтесь, у вас все еще есть варианты. Этот процесс посвящен поиску того, что вам поможет. Тут как с примеркой новых ботинок. Первая пара, которая вам приглянулась, хорошо выглядела на витрине, но не подошла по размеру. Не пытайтесь втиснуться в нее, не вините себя и не сдавайтесь. Лучше найдите и примерьте подходящую пару обуви. Вот еще варианты, которые можно опробовать. Вариант А. Найдите на замену другую привычку, которая кажется вам лучше прежней, и снова проделайте все шаги. Вариант Б. Попробуйте сделать ограниченную замену. Посмотрите, что произойдет за 3 дня, и решите, стоит продолжать или нет. Вариант С. Вернитесь к первой фазе генерального плана и попробуйте другие новые действия, чтобы улучшить навыки, обрести уверенность в себе и изменить свою личность. Позже снова попытайтесь разобраться с упрямой вредной привычкой. Этот процесс сам по себе навык. Не существует универсальной техники для прекращения всех вредных привычек. Нужный вам способ сформируется не сразу, а постепенно. Поэтому начните использовать мой генеральный план дизайна поведения прямо сейчас. Со временем у вас начнет получаться все лучше и лучше. Вам будет легче выявлять серьезные проблемы и устранять их. Может быть, вы вечно опаздываете или склонны прокрастинировать. Это особые случаи, потому что такие дурные привычки вызваны поступками, которых вы не совершаете. Подобные действия нужно стимулировать, а не прекращать. Для этого умелые привычники концентрируются на первой фазе и постоянно создают новые привычки до тех пор, пока проблема не решится. Процесс поиска сам по себе навык. Отыскав то, что работает для вас, вы облегчите себе будущие испытания, поэтому не останавливайтесь. После каждого успешного результата возвращайтесь к диаграмме роя действий и находите другую конкретную привычку, от которой хотите избавиться. Таким образом, вы решите проблему обобщенной привычки последовательным, предсказуемым и надежным способом. Постепенно вы откроете закономерности. Например, я обнаружил, что для меня лучше всего работает физическое усложнение привычки. Вы увидите ситуации, в которых вредные действия выполнить очень просто, и научитесь избегать их. Еще вы поймете, какие люди подталкивают вас на выполнение вредных привычек. Иногда таких людей называют пособниками. Их нельзя недооценивать. Никогда не забуду женщину, которую назову Мартой. Я встретил ее, когда занимался с Weight Watchers несколько лет назад, потому что тренировал их разработчиков и сам хотел немного похудеть. Марта с переменным успехом занималась по программе Weight Watchers уже несколько лет. Она то сбрасывала, то набирала пару килограммов, но в целом так и не сдвинулась с мертвой точки. Однажды на групповой встрече кто-то заговорил о людях, которые устраивают нам пищевые искушения. Почти все рассказали истории об именинных тортах в комнате отдыха или о коллеге, которая всегда угощает печеньем. А Марта поделилась случаем, который произошел с ней. В футбольный сезон ее семья собиралась каждое воскресенье и смотрела матчи по телевизору. Заловка готовила сырный соус, а муж заказывал пиццу. Для Марты это было огромным испытанием. Она рассказала, что плотно пообедала полезной едой перед матчем, чтобы не поддаться искушению. Довольная, она сидела на диване с сыном и болела за любимую команду. В перерыве доставили пиццу, и муж Марты схватил огромный кусок. Проходя мимо, он помахал им перед носом у жены и сказал: «Ох, Марта, как же вкусно пахнет!» Засмеялись все, кроме Марты. Обычно ей нравились шутки мужа, но тут она разозлилась. Он уже не впервые дразнил ее, подталкивая на вредную пищу. Марта держала себя в руках, но иногда сдавалась. Она решила, что инцидент с пиццей унизил ее перед семьей, и на несколько дней выселила мужа на диван. Но что важнее, Марта поняла, как он мешал ее успехам в программе Weight Watchers. Невозможно контролировать абсолютно все аспекты вашего мира. Нельзя запретить продавать газировку в кинотеатрах или перестроить бар, чтобы в счастливые часы там не делали скидки на алкоголь. И, вероятнее всего, нельзя переделать мужа и коллег, чтобы они перестали угощать вас сладостями. Стойте, вообще-то шанс есть, но об этом я расскажу в следующей главе. Но в дизайне поведения вы найдете массу способов ослабить все петельки узла. Каждая вредная привычка уникальна. То же самое можно сказать о подходе к ее устранению. Конкретном наборе шагов и техник, которые можно настроить под вашу ситуацию. Не стоит гадать, просто не теряйте интерес и чувствуйте сильный свет. Прекрасные изменения. В предыдущей главе мы обсуждали радость, которую приносит наблюдение за естественным ростом и результатами созданных вами полезных привычек. Я обещаю, вы обрадуетесь не меньше, когда увидите, как вредные привычки, которые вы устранили из своей жизни, отправляются на компостную кучу. Но еще сильнее поражает, по крайней мере меня, то, что вырастает в освобожденном пространстве вашей жизни. Место нежелательных привычек может занять интересный проект, повышенная продуктивность на работе, укрепление отношений или развитие личности. Часть нового пространства заполните вы сами, а другую часть сформирует ваше окружение. Вот прекрасный пример. Через месяц после того, как Джуни избавилась от привычки есть сладкое, она услышала за окном необычный звук. Джуни пошла на разведку, и оказалось, что ее 11-летний сын Элайджа сидит на солнышке и поет песню о дельфинах, которую только что сочинил. Он был тихим мальчиком с аутизмом и никогда раньше не пел, по крайней мере, Джуни этого не слышала. Увидев маму в дверях, Элайджа улыбнулся. Джуни села рядом, с трудом сдерживая слезы. Она поняла, что 6 месяцев назад пропустила бы этот момент, потому что спала бы на диване, разбитая после проведенного на сахарном топливе дня. Она не услышала бы прекрасную песню своего ребенка. Теперь у Джуни появилась возможность сесть рядом с сыном и попросить его спеть еще, узнать про песню и рассказать, что раньше тоже пела. Когда Джуни поделилась с мужем удивительной новостью, он заметил, что они все изменились за последние месяцы. Сын начал петь, а муж впервые в жизни перестал пить газировку. Они также увидели, как сильно менялась и была счастлива Джуни, и тоже вдохновились на перемены. Элайджа расцвел, стал организованнее и внимательнее и начал боготворить маму. Когда-то Джуни радовалась, что один раз отказалась от десерта, и вот уже дошла до финишной прямой на 2-м по счету марафоне в городе Остин, штат Техас. Под влияние ее перемен попали все, начиная от коллег и заканчивая членами семьи и друзьями. Это был дар и сопутствующий эффект усердной работы Джуни, о котором раньше она даже не задумывалась. Дизайн поведения – это не обособленная цель. Каждое выполненное действие, каждая перемена – очередная капля в пруду жизни, от которой расходятся концентрические круги. Своими поступками мы формируем наше окружение, а оно формирует нас. Привычки, которые мы создаем и устраняем, имеют значение. В этой книге я рассказал об огромной роли наших действий на индивидуальном уровне, но это только часть истории. Суть перемены состоит не только в том, чтобы похудеть на 5 килограммов или отложить телефон за ужином. Дизайн поведения – это движение человека по направлению к лучшей версии себя. Да, мы делаем это для себя, но еще мы делаем это для любимых людей и для мира, который стремимся создать. Вот почему следующая глава кажется мне самой важной из всех. В ней мы узнаем, что такое меняться вместе. Маленькие упражнения для практики прекращения и замены привычек. Эти упражнения можно выполнять в любом порядке. Первое упражнение. Создайте рой действий для прекращения вредной привычки. Выберите вредную привычку, которой у вас нет, потому что это не так страшно, и вы сможете многое о себе узнать. Шаг первый. Представьте, что вы другой человек, у которого есть вредная привычка. Шаг второй. Нарисуйте график роя действий или скачайте шаблон на сайте tinyhabits.com. Шаг третий. Впишите в облако обобщенную вредную привычку, которую вы придумали. Шаг четвертый. Включите воображение и запишите минимум 10 конкретных привычек вокруг облака. Шаг пятый. Выберите 2 или 3 самые простые конкретные привычки, от которых хотите избавиться. Примечание. Созданием воображаемого роя действий вы отрабатываете свои навыки. Потом, применяя этот подход к настоящей проблеме, вы почувствуете себя намного увереннее и смелее. Второе упражнение. Устраните подсказку на один день. Шаг первый. Выберите приложение для социальной сети или новостей спорта, которым часто пользуетесь. Шаг второй. Перейдите в настройки и отключите уведомления в этом приложении. Шаг третий. Посмотрите, что произойдет и не произойдет за последующие 24 часа. Примечание. Если без уведомлений ваша жизнь стала лучше, не включайте их обратно. Если ухудшилось, включите. В любом случае вы узнаете о себе что-то новое. Третье упражнение. Практикуйте замену привычки и хвалите себя, чтобы она закрепилась. Шаг первый. Найдите контейнер, который послужит вам временной мусорной корзиной. Шаг второй. Поставьте его в своем кабинете, но не там, где стоит корзина, которой вы пользуетесь обычно. Шаг третий. Скажите себе, что теперь будете использовать этот контейнер вместо привычной корзины. Шаг четвертый. Получая подсказку что-то выбросить, пользуйтесь контейнером. Вначале вы, скорее всего, не сможете полностью переключиться на него. Чтобы ускорить перемену, переходите к 5-му шагу. Шаг пятый. Отрепетируйте использование новой корзины 7-10 раз и каждый раз хвалите себя. Чувствуйте свет. Шаг шестой. Когда снова придете на работу, посмотрите, что произойдет с вашей новой привычкой. Отмечайте перемены в себе. Каково вам менять привычку? Это цель данного упражнения. Примечание. Если забываете пользоваться контейнером, продолжайте репетировать новые действия и хвалить себя за него. Через несколько дней практики вернитесь к старой привычке, если хотите.